Как и обещала сирень, вскоре мы набрели на кусты смородянки. Пахла она изумительно. Свежий запах с нотками цитруса, и если закрыть глаза, то кажется, что это какая-то дикая смесь маленьких мандаринов со смородиной. Ягода была с удивительно плотной и терпкой сердцевиной, из-за чего голод она была способна утолить, пусть и ненадолго. Я жадно съел целую горсть этих ягод и с тоской понял, что такая диета не по душе моему желудку. Шли долго, делая короткие остановки. Я все никак не мог взять в толк, как Виктор ориентируется в лесу в такой темноте. Даже задал такой вопрос, на что получил пожимание плечами и короткое: опыт. Когда занялся рассвет, во мне уже не осталось ни капли силы. Ади тоже еле переставляла ноги и пару раз уже споткнулась. «Виктор, нужно передохнуть. Мы устали», — тихо сказала сирень. «Нам нужно торопиться», — упрямо сказал он, но увидев едва сдерживающую слезы дочь, моментально изменил решение. «Оставайтесь тут. Тут рядом есть одна деревушка, схожу туда. Будь осторожен, пожалуйста», — жена приложила ему ладони к щекам, притянула его к себе и коснулась лба губами. Виктор ничего не ответил, запахнул плащ и скрылся за деревьями. «Папа же вернется?» — спросил Адель. «Конечно, милая. Куда он без нас? Отдыхай пока», — ласково проговорила сирень. Девочка завернулась в плащ и прикрыла глаза. «Я могу остаться с ней, если вы хотите поискать еще трав и кореньев», — тихо сказал я сирене, видя, что она задумчиво смотрит в лес. «Спасибо. Я видела там несколько нужных мне растений. Дайте, пожалуйста, котелок». Поцеловав дочь, она тоже ушла, и мы с Адель остались одни. Я присел рядом с ней, обхватил рукой за плечи, чтобы согреть. Дико хотелось спать, но я не мог себе позволить сомкнуть отяжелевшие веки. В зоне моей ответственности жизнь девочки. И помимо какого-то братского чувства, что неожиданно проснулось, было еще что-то неосязаемое, что пронзало душу раскаленным металлическим прутом. И пусть я даже не мог это нормально ощутить, но почему-то был уверен, что стоит мне предать эту семью, да просто попытаться это сделать, и моя душа просто сгорит. Впрочем, я ведь и не собирался так поступать. Эти люди мне нравились, совершенно искренне хотелось им помочь. Да и куда я один? Пусть и знаю уже язык, но что делать и куда податься, не представлял совершенно. Услышав шорох в кустах, я встрепенулся, облокотил спящую Адель на дерево и, крепко сжимая в руке меч, отправился к кустам. Оказалось, это какая-то толстая птица неудачно приземлилась на дерево. Постарался подкрасться к пташке и рубануть, но та, несмотря на свою грузность, оказался куда ловчее меня и упорхнула. Буквально через пару минут появилась сирень с полным котелком трав и корешков. «Только помыть негде», — вздохнула она. «Нужна бутылка или в чем вы здесь храните воду?» — кивнул я. «Обычно в бурдюках, флягах, но, увы, их с собой нет», — она разочарованно развела руками. «Думаю, что нужно последовать вашему примеру и найти что-то подходящее по дороге». Она улыбнулась, оценив отсылку к краже котелка и миски. Сирень села рядом с дочерью, а я все смотрел туда, где скрылся Виктор, опасаясь, что с той стороны может прийти далеко не он, а поймавшая его стража. Наконец, листва бесшумно разошлась, и к нам вышел Виктор с небольшим узелком и весь измазанный в грязи. Увидев его, сирень вскочила и сразу подбежала к нему, проверяя, не ранен ли он. «Что с тобой случилось?» — спросила она. «Все хорошо, пришлось прикинуться бродягой», — с явным раздражением ответил Виктор. «А в руках что, милостыня?» «Это для Адель». Он развернул ткань и достал ароматный ломоть хлеба. «Смог выменить на пару медиков старый котел, две кружки без ручек и немного соли. И еще курточку для Адель, а то по ночам холодно». Услышав его слова, девочка открыла глаза и с любопытством начала разглядывать обновку, хотя новой назвать ее у меня язык не поворачивался. Подклад торчит, пуговиц нет, да и вместо кармана дырка. Запах был соответствующий. «Я его постираю и сразу наденешь», — подбодрила сирень скисшую дочь. «Поешь пока». Ломоть хлеба перекочевал в руки девочки, и та с аппетитом его умяла в считанные секунды. «Нам нужно найти ручей, чтобы я могла сделать отвар. Дальше будет до старого тракта полдня пути. Если будет возможность, еще схожу к людям и попрошу еды. Я могу хотя бы дрова порубить», — предложил я. «Хоть какая польза и заработок, этого все равно не хватит. Но спасибо, я запомню ваши слова», — он оглядел меня и вдруг добавил. «Вам бы переодеться во что-то местное». «Нет», — я покачал головой. «Он хоть и странный, но в нем есть вставки, Они обеспечивают хорошую защиту. Стрелу выдержит? Спросил Виктор. Проверять не хочется, улыбнулся я и постучал костяшками по пластинам на животе и локтям. Спереди я еще понимаю, но зачем на руках? Странный доспех. Это специальные вещи для тех, кто очень быстро ездит по дорогам. В моем мире есть двухколесные повозки, очень и очень быстрые. И чтобы при падении не умереть, придумали такие костюмы. Хитро, но здесь они не сильно помогут от прямого попадания меча. Тогда нужна куртка, а то выглядишь крайне странно. Невежественные из-за демона принять могут. У вас тут есть демоны? Изумился я. Конечно, есть, но, надеюсь, мы с ними не встретимся. С тревогой сказала Сирень и глянула на хмурого мужа. Я приметил одну дорогу, идет вдоль леса, там должно быть безопасно. Виктор вернулся к главному, по ней и дойдем до тракта. А еще хлеба нет, вдруг подала голос Адиль. К сожалению, это все, что я мог достать, милая. В следующей деревне нам повезет больше. Он присел рядом с дочерью и погладил ее по волосам. Ты готова идти дальше? Да, но мы же еще будем устраивать привал? С надеждой спросила она. Обязательно. Он поднялся и махнул нам, указывая дорогу. Солнце едва отползло от горизонта, но уже приятно припекало сквозь листья. Если на мгновение забыть, что я в другом мире, может показаться, что мы с Олькой пошли за грибами. Вдохнув поглубже, я попытался ощутить знакомый запах, но, увы, его здесь не было. А тут растут грибы? Вдруг спросил я у Сирени. Грибы? Рано еще для них. Весна только-только наступила. Пожала она плечами. А ягоды тогда откуда? Так это же смородянка. Она расцветает еще со снегом. Сказала так, будто это само собой разумеющееся. Угу, везде же растения цветут зимой. Хорошо, хоть грибы не надо откапывать из-под снега. Но недоумение вызывало не только это. Весна только наступила по мне, так сейчас натуральное лето. Заметив мое выражение лица, Сирене пришлось коротко рассказать о погоде. Выходит, что весна в этом году вышла ранняя. Едва сошел снег, сразу стало тепло. Дороги высохли только неделю назад, а деревья оделись в листву и того раньше. Лето наступит через полтора месяца, и вот тогда будет совсем хорошо. Это было похоже на климат, в котором жил я. Только у нас не угадаешь, снег мог выпасть как в апреле, так и в мае. Спрашивать про названия местных месяцев я не стал. И так слишком много информации на мою бедную голову. Вдруг Виктор подал знак, и мы остановились. Я старательно вытягивал шею, чтобы понять, что он там увидел. Но кроме густой зелени и толстых веток ничего не разглядел. Он еще несколько минут нервно водил головой в разные стороны, даже склонил ее к плечу. Стояли мы минут 10, прежде чем он скомандовал идти дальше. Как он объяснил позже, он услышал чьи-то торопливые шаги. Двое, мужчина и женщина. Прошли быстро, не задерживаясь. К следующей деревне мы вышли в самый разгар дня. Я никак не мог понять, то ли они располагались так близко, то ли мы шли быстро. В этот раз я предложил свою помощь. Виктору это совсем не понравилось, но он все равно согласился пойти вместе. Правда, пришлось все же скинуть куртку. Под ней у меня была черная рубашка, сейчас уже насквозь промокшая от пота. В ней я и остался, накинув поверх плащ. Штаны снимать не стал. Они хоть и выглядели странно, но в целом, вполне уместно. Мог сойти за иностранца, которому очень и очень интересна жизнь в деревне. К тому же Виктор отметил, что я не все слова произношу правильно, а это только дополнит мой образ. Эта деревня побогаче. Милостыню нам не получить, сказал он, когда мы вышли из леса. А как у вас относятся к музыкантам? Мне в голову пришла шальная мысль. На ярмарках всегда кто-то выступает, но сейчас еще не сезон. «Почему вы спрашиваете?» «Есть у меня одна идея. С музыкой и песнями», — я подмигнул ему. «Только у меня будет одна просьба. Когда все начнется, бросьте мне под ноги монетку». Он с подозрением посмотрел на меня, разве что ладонь ко лбу не приложил, чтобы проверить, не брежу ли я. Добравшись до центральной площади, я поднялся на какой-то крепкий ящик и громко закричал. «Дорогие жители этой чудесной деревушки!» Только для вас и только сегодня. Невероятный музыкальный концерт из чудо-коробки. На меня сразу же обратили внимание и начали останавливаться. Вы наверняка заметили, что у меня с собой нет музыкальных инструментов. Но есть это. Уникальнейший артефакт, который играет иноземные мелодии. Красавица, я подмигнул одной из девушек. Не желаешь ли услышать то, что слушают самые богатые люди далекой страны, вкушая сладкие плоды? Девушка, к которой я обращался, смутилась, но кивнула. Чудесная нимфа сделала свой выбор. «Вы готовы?» К концу речи я чуть не охрип, сердце бешено колотилось от волнения, но я продолжал улыбаться во все зубы и размахивать руками. Народ столпился вокруг меня, с интересом поглядывая на телефон у меня в руках. Я же, открыв свой трек-лист, ткнул первую же песню, и над площадью пошли первые аккорды струнного оркестра. Быстрый ритм мелодии заставил жителей деревни сначала оцепенеть, а потом и улыбаться. Кто-то даже принялся пританцовывать. И тут мимо прошел Виктор и как бы невзначай бросил мне медяк. Это возымело потрясающее действие. Один за другим мне под ноги полетели мелкие монеты. Я включал трек за треком, не переставая рассказывать удивительные истории о струнных инструментах и их очаровании. Честно, сам даже не представляю, откуда у меня все это бралось, порой нес какую-то полную ахинею, но неискушенный народ не обращал на это внимания, либо списывал на чудачество жителей дальних стран. Спасибо за такой теплый прием. Я езжу по городам и деревням, показывая людям чудеса музыки. Она вдохновляет на подвиги, приносит в душу покой и умиротворение. И теперь она в ваших сердцах. И спрыгнул с ящика, быстро собрав монеты, пока не набежали юркие пацанята и не растащили их. Они уже давно крутились рядом, но едва подходили ближе, получали подзатыльники от Виктора. Шут гороховый, покачал головой он, когда мы скрылись за ближайшей таверной. Голод еще и не так раскорячиться заставит. Зато смотрите, какой улов. Я высыпал ему в ладонь все, что заработал, вызвав удивление. И часто ваша магия работает, увы, почти кончилась. Я развел руками. Этого хватит на еду для Адель? Хватит, кивнул Виктор. Ждите здесь, я сейчас вернусь. Я закутался в плащ и сел на скамью под коротким выступом дома. Как назло, там еще было и окно, из которого одуряюще пахло жареным мясом. Глотал слюну и думал обо всем, только не об огромной тарелке отбивных. Виктор в этот раз вернулся очень быстро, и сумка явно была побольше. «Уходим, мы привлекли слишком много внимания», — сказал он и резво рванул на выход из деревни. «Мне ничего не оставалось, как проследовать за ним. И когда дошли до нужного места, у меня уже тянуло под ложечкой от быстрого шага. Сирень услышала нас задолго до того, как увидела. Иначе почему она стояла с огненным шариком в руке, но увидев, сразу погасила его? Сергей Александрович оказался мастаком на сюрпризы. Поглядывая на меня, сказал Виктор, отдавая жене сумку. Купил все, что нужно. Я с интересом смотрел на то, что именно в его парадигме вещей подходит под категорию «нужно». В итоге сирень вытащила на свет потрепанный бурдюк литра полтора, деревянную миску, пестик, разные крупы, еще немного соли и пару вяленых кусков какой-то птицы. «Живем». «Спасибо, Виктор, ты все правильно купил», — поблагодарила его жена, пытаясь сообразить, как удобнее перехватить сумку, чтобы она не мешала в дороге. «Сейчас нужно идти, до тракта рукой подать, но там более населенные районы. Пройдем их по темноте. Недалеко есть родник, я узнал в городе, к нему никто не ходит, место не слишком удачное, но набрать воды можно». Я забрал у сирени сумку, подумал минуту, как сделать из нее рюкзак, а потом отрезал кусок от многострадального пледа Адель. Удивительно, что мы до сих пор его не выбросили. Потом завязал на манер армейского вещмешка и повесил за спину. И мы снова углубились в лес. Вскоре в воздухе поплыл запах сырости. Значит, мы двигались в верном направлении. Но едва мы подошли ближе, то сразу появилась неприятная проблема. Точнее, проблем было 5. Вооруженных топором, короткими мечами и одним стареньким арбалетом. Глава 5. Виктор сделал знак, чтобы мы не двигались, а сам бесшумно ушел вправо, обходя разбойников. Они не видели нашего приближения, мы их заметили раньше, слишком уж шумно они себя вели. К сожалению, я не мог видеть абсолютно всего, мешали кусты и насыпь, но и тех фрагментов, что были мне видны, хватило за глаза. Первого, кого выбрал Виктор, был противник с оружием дальнего боя. Зайдя со спины тому, кто был с арбалетом, Виктор коротко рубанул мечом. Мужик даже не успел вскрикнуть, но упал в самые кусты, вызвав переполох среди остальных. Они резко повскакивали, заозирались, ища причину шума. Увидев, что их товарищ бьется в конвульсиях, причем явно не из-за несварения желудка, достали оружие. Я сначала думал, что Виктор сразу же атакует оставшихся, но он поступил мудрее. Пока противник еще не понял, откуда совершено нападение, мой спутник обошел разбойников по дуге. Через мгновение его меч блеснул, но уже с другой стороны, убив того, что стоял дальше всех. Это уже не прошло незамеченным. Эффект неожиданности был утерян, и битва перешла в активную фазу. Разбойники бросились на Виктора, но тот, смещаясь по дуге, не дал им атаковать разом, заставляя мешаться друг другу, терять время на обход союзников. Приняв выпад одного из нападавших, что был вооружен топором с удлиненной ручкой, кронпринц обошел мечом рукоять, черкнув кончиком лезвия по горлу нападавшего, после чего несколькими прыжками сместился на пару метров назад. Бандит еще постарался что-то сделать, но алая, пульсирующая струя из артерии быстро лишила его сначала сил, а затем и жизни. Оставшись против двоих противников, Виктор вновь сместился в бок, сделал выпад в район головы врага, а после того, как тот поднял меч в защите, ударил ногой по руке. Растяжка у моего спутника была знатная, да и сила удара не маленькая. Рука противника, держащая оружие, не смогла остаться в блоке, что позволило нашему бойцу нанести удар в открывшуюся подмышку. Удар не столь страшный, как в шею, но разница лишь в секундах жизни. Вытащив меч, Виктор крутанулся, в процессе перехватывая оружие в обратный хват и пропуская меч противника в паре сантиметров от своего тела, после чего нанес страшный удар снизу вверх по голове оставшегося врага. Меч рассек лицо надвое, убив противника на месте. Его тело еще постояло пару секунд, после чего ноги подкосились, и он упал, поставив звуком падающей тушки точку в скоротечном сражении. Битва вышла жестокой, но наглядной. По сути, это было даже не сражение, а убийство. Настолько отличался класс бойцов. Очистив меч от крови, Виктор кивнул нам. «Нужно убрать трупы от воды, чтобы не испортить ее», — он посмотрел на меня, и я с готовностью кивнул. Правда, сначала надел перчатки, умершие не имели привычки мыться, и уже потом схватил под руки арбалетчика. Виктор и тут смог меня удивить, взяв два трупа за ноги и спокойно потащил их прочь. «Ловко вы их порубили», — вдруг сказал я. «За полжизни на войне и не такому научиться можно. Только последние 3 года в замке сидел», — ответил он. «А можете и меня научить, хотя бы чему-то, а то я чувствую себя бесполезным». «Научу, чего не научить-то? Мастером не сделаю, но будете знать, с какой стороны за меч взяться». Перед тем, как окончательно похоронить трупы под густыми кустами, мы обыскали их, и даже немного стали богаче на 2 пригоршни медиков. Помимо этого, нашли веревку, 3 ножа, один из которых выглядел очень дорого, бурдюк и мешочек с орехами. И это не считая 3 мечей, топора и рассохшегося арбалета. Еще мне приглянулась куртка одного из убитых. Она, конечно, была вся в крови, и меч Виктора проделал в ней хорошую дыру в районе подмышки. Но уж больно мне понравился ее размер и отделка черным узором по краю. Постирать, подлатать и будет, как новое. С этим уж я справлюсь. Еще хотел сапоги взять, но то размер слишком мал, то подошва отходила. Глядя на все это добро, я вдруг подумал, что в следующий раз нужно искать врага с обувью получше. Эта неожиданная мысль ввела меня в ступор. Какую-то неделю назад трупы я видел только в кино, а сейчас спокойно рассуждаю про сапоги. Вслух, конечно, ничего не сказал, но пометку на память оставил. Закончив с разбойниками, мы вернулись и позвали Сирень с дочерью. На месте отдыха мужиков нам повезло найти еще один котелок и остатки ухи. Есть ее мы не смогли, пометуя про грязные руки, а вот посуду, соль и огниво, что валялись в траве, забрали. «Набираем воду и идем дальше», — скомандовал Виктор. «Папа, а это были плохие люди?» — тихо спросил Адиль, глядя на лужи крови, что не успела впитаться в землю. «Смотри, милая», — он присел рядом с ней, — «это место с дороги не увидишь и просто так сюда не попадешь. Значит, скрывались от кого-то. В руках у них было оружие, явно побывавшие в многочисленных драках. Они не стражи, не торговцы, не охрана каравана. Одежда на них была слишком разномастная и явно с разных людей, это видно и по крою, и по размеру. А значит, это самые обыкновенные разбойники, что грабят простых жителей нашего королевства. Мне уже доводилось их встречать, когда ходил в походы, и эту братью определяю с одного взгляда». «Я поняла», — бровки Адиль нахмурились. «Спасибо, папа». Она задумчиво отошла к матери, которая неодобрительно сверкнула глазами, глядя на мужа, и что-то торопливо стала говорить дочери. «Все же отцовское воспитание отличается от материнского. И пусть я склоняюсь к мнению, что мальчиков должны воспитывать отцы, а дочек — матери, однако даже не знаю, что будет полезнее в текущей ситуации. Мама постарается оградить от мира, отец покажет опасности, какими бы нелицеприятными они ни были. Воду набрали быстро, оружие бросили в траву, но одни ножны я забрал. Они почти подходили по размеру к моему мечу, взятого из замка. Можно было бы и взять подходящий под ножны меч, но его качество было таким, что лучше палкой сражаться, чем этим. Виктор вел нас уверенно, игнорируя утоптанные дорожки. Шли в этот раз дольше обычного, видимо, рядом не было ни одной подходящей деревни или Виктор не считал, что они нам нужны. На одном из коротких привалов, случившихся ближе к вечеру, Сирень отвела мужа в сторону и перекинулась с ним парой слов. Он сначала покачал головой, но потом жена смогла его в чем-то убедить. «Сегодня заночуем в деревне», — сказал он. «Не в трактире, но хоть с крышей над головой. Через час будем там». Я мысленно перевел дух. Ночевать в лесу снова совсем не хотелось. А если в той деревне будет баня или хотя бы корыто с горячей водой, я буду счастлив. Когда Виктор вывел нас на широкую тропинку, мы сразу же повстречали мужичка с охапкой хвороста. «Добрый день», — накинув капюшон поглубже, обратился к нему Виктор, «а вы не подскажите, где тут ближайшая деревня? Мы сбились с пути и хотели бы заночевать под крышей». «Знаю, отчего б не знать», — бодро ответил он. «Поможете донести поклажу, у меня и ляжете». Он внимательно нас оглядел и остановился на Адель, которая жалась к матери. Взгляд мужичка вдруг потеплел, и на губах мелькнула улыбка. Быстро скинув хворост мне в руки, он шустро засеменил по тропинке. «Я же один уже давно живу, старуха моя померла, дети все разъехались. Дом хоть и небольшой, но места хватит. Выделю угол. А помыться можно будет?» — спросил Виктор, глянув на жену. «Конечно, только дрова нарубите, да воды натаскайте, а то я стар для такого». От этих слов у меня все тело зачесалось. Привык каждый день душ принимать, да в горячей воде плескаться, а тут вторые сутки из штанов не вылезаю. Все же, как быстро начинаешь ценить благо цивилизации, когда их нет. До нужного дома, а точнее сказать, хлипкой хибары, мы дошли минут за 40. Кривой забор, покосившаяся крыша, сорная трава до пояса. Если бы мужичок не зашел уверенно во двор, я бы решил, что тут никто не живет уже лет 10. Мужичок представился армеем, показал все удобства, которых тут не было, и наши спальные места, точнее, две здоровенные лавки, что мы отдали матери с ребенком. Мне же и Виктору, как мужчинам, предстояло лечь на пол. Перспектива не самая приятная, так что, переглянувшись, приняли единогласное решение спать в сарае, что приютился позади дома. Армей рассказал, где можно взять воду и где найти топор для дров, а сам куда-то смылся, с крайне загадочной улыбкой. «Вы не боитесь, что он нас сдаст за ломоть хлеба?» — спросил я Виктора, который уже брался за чурбачки. «Нет, не факт, что он нас вообще узнал, да и знает о том, что нас ищут, деревня-то на отшибе. Да и коль так, то есть еще одна сторона медали. Он хоть и одинокий, и денег у него нет, но под козырьком дома висит плашка с битвы, что гремела здесь 17 лет назад. Плюс ранение у него в спину, поэтому и ходит так. И он точно понял, что я тоже на войне был. Такое сходу увидеть можно потому, где и как у меня меч на поясе висит. Это боевое братство, что дороже кровного. А такие люди ценят честь куда больше денег и даже жизни. Так что здесь мы в безопасности». Я в очередной раз удивился внимательности Виктора. За час успел выяснить столько всего. А мне на глаза попалось лишь то, что дом через пару лет сгниет до основания. Пока армия не было, мы успели наколоть дров и принести воды. Еще я взялся скосить траву, которая мешала ходить, да подпер яблоню, что упиралась веткой в дом. Сирень тем временем тоже не просто так сидела, а успела выстирать и высушить наши садикуртки и даже кое-как залатать разрез под мышкой. Убедившись, что стены сарая достаточно крепкие и без дыр, мы с Виктором поставили туда бочку, наполнили ее водой и дали маме с дочкой привести себя в порядок, а сами сели у крыльца, дожидаться армии. Когда он вернулся, я уже успел подбить скошенную на один край дверь и маялся от безделья. «Удружили, гости дорогие». Он придирчиво осмотрел мою работу и зацокал языком. «И траву скосили, и дров нарубили, да еще и мелкий ремонт сделали. А я вот тут вам покушать принес». Он развернул приличных размеров мешок и достал оттуда хлеб и горшок с чем-то безумно ароматным. То ли каша, то ли суп, то ли все, вместе взятое. «У меня от такого аж желудок свело». «Спасибо, армей», — сердечно сказал Виктор. «Это еще не все, Он порылся в кармане и достал разноцветные бусы. «Дочки вашей, как же мне вас благодарить за такие подарки?» Виктор с интересом смотрел на бусинки. «Ведь непростые они, да, работа старой школы, рядом с ним появилась сирень. Защита, спокойствие и удача, я правильно поняла?» «Все верно, дочка, все верно», усмехнулся Армей. «А ты тоже не так проста, как кажешься. И одежа у тебя не здешняя, и лицом пригожа, но спрашивать не буду, ни к чему мне лишние знания. Кушайте и спать отправляйтесь. А как же вы?» Вдруг спросил я, впервые подав голос. «Разделите с нами ужин?» «Я уж думал, не спросите», крякнул он. «У меня еще яблочки есть. Проходите, не стойте на пороге». Бусы уже перекочевали в руки Адель, которая сразу же их и надела. Проводив наших девушек за стол, мы с Виктором пошли приводить себя в порядок. Как-то не хотелось принимать пищу в грязном виде, остался на мне еще некоторый налет цивилизации, да и понимание того, что после еды меня разморит, и я буду абсолютно недееспособен, внесло свою лепту. От бочки в сарае все еще шел пар, сирень нагрела воду. Рядом нашелся кусок мыльного корня, хотя, если бы не Виктор, я бы никогда его не отличил от мусора. Наконец, сбросив грязные вещи, я с превеликим удовольствием вымылся, и не дожидаясь, пока вода остынет, выстирал все вещи. Правда, потом понял свою ошибку, ведь смены белья у меня не было. Пришлось просить сирень через Виктора, чтобы та все высушила. В итоге к ужину я вышел в приличном виде, сухой и довольный. Армей уже вовсю спал, храпя на разные мелодии, в которых при должной фантазии можно было узнать мотивы одной песни знакомой рок-группы. Сирень, едва сдерживая смех, попросилась с Аделией спать с нами в сарае. Посмотрев еще раз на спящего ветерана, Виктор кивнул. Так что на сено мы завалились вчетвером, где, закутавшись в плащи, быстро заснули. «Спасибо тебе, Армей, за твое гостеприимство», — от всего сердца сказала сирень, когда мы наутро покидали его дом. «Век не забудем. Ежели что, я всегда вам рад, он разве что слезу не пустил, прощаясь с нами, а то трава растет быстро. Не обещаем, но будем иметь в виду», — кивнул Виктор. «Спасибо за подарок». Адель тоже выглянула из-за отца и помахала Армею. Я ничего не сказал, лишь крепко пожал ему руку. Спал я, к слову, очень плохо. Солома колола даже сквозь плащ, шея и спина затекли, что двигать ими было больно. Но, глядя на бодрых Виктора и сирень, жаловаться не стал. Самые главные бойцы отдохнули, и то хлеб. А я расхожусь, и все нормально будет. Такое у меня бывало, если только на работе приходилось спать. Там как мероприятие какое, так отходить от рабочего стола вообще не имеет смысла. Даже поесть, и то не всегда получалось. Так что да, сейчас грех жаловаться. Виктор снова повел нас через лес, но теперь хоть была видна впереди какая-то дорога. Она выглядела давно заброшенной, с краев ее подпирали молодые деревца, да и камень, которым ее мастили, местами провалился. «Впереди будет небольшой город», — сказал Виктор, не глядя на нас, — «там я хочу обратиться в гильдию наемников. Мы не можем вот так постоянно под гнилой крышей спать, но для вступления в гильдию тебя будут проверять через артефакт, и не получится скрыть, кто ты на самом деле», — устало заметила сирень, растирая лицо. «Нужны деньги», — упрямо ответил Виктор. «По-другому я их зарабатывать не умею. Или ты хочешь устроиться в служанки?» Судя по тону, этот разговор поднимался уже не впервые. «Погодите, я встал между ними, а кроме наемников, какие есть варианты?» «Что вы имеете в виду, Сергей Александрович?» — спросил Виктор. «Можно просто Сергей, а то я ощущаю себя на важном совещании. Возможно, в городе есть какая-нибудь доска с объявлениями, мол, убить разбойников, награда такая-то. Мне кажется, я не до конца еще осознал, что нахожусь в чужом мире и постоянно пытаюсь вплести в него знакомые мне вещи, особенно игровые. Почему, сам не знаю. Охотник за головами?» — удивленно уточнил Виктор. «Я даже не подумал о таком. У вас в мире такого много?» «Не могу сказать, я просто про это читал», — я пожал плечами. «Ты и читать умеешь», — изумленно воскликнул Адель. «Я вот только-только освоила эту науку. Очень сложно и нудно. Не уверен, что смогу читать ваши книги, но в моем мире любил проводить время с книгой. Бывают очень увлекательные истории. Если уж подавать пример, то хороший. Не говорить же ей, что я всегда отдавал предпочтение играм, а не бумажным изданиям». «Подождите», — меня остановила сирень, — «мне тут подумалось». Она не договорила, но приложила мне прохладную ладонь ко лбу и замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Ее брови двигались, как живые, а глаза под веками смотрели на что-то неведомое мне. Через минуту она отступила и покачала головой. «Нет?» – спросил Виктор. «Нет», – вздохнула она и виновато взглянула на меня. «Я подумала, что раз вы из другого мира обучены читать, то, может быть, в вас есть магия. Там нет магии, только технологии», – философски ответил я. «А золото из меди уже сделать смогли?» – спросила она. «Пробовали, но поняли, что это экономически невыгодно». Сирень покивала, но ничего больше не спросила. Ближе к полудню мы снова углубились в лес, чтобы сделать остановку. Виктор запомнил мою просьбу и решил научить меня держать меч с нужной стороны. Он нашел небольшую полянку и, пока его жена занималась обедом, показал мне пару приемов. Хотя сначала он посмотрел, что я вообще умею. Вспомнив все исторические фильмы, а заодно и то, как сражался Виктор, я уверенно взял меч и пару раз взмахнул. После чего лезвие не менее уверенно застряло в ближайшем дереве. Спасибо моему невольному учителю, он не стал хохотать надо мной, а просто вытащил меч и снова отдал его мне. Правда, на всякий случай встал чуть дальше. «Не так сильно, не так резко и не дергайте так сильно плечом», — сказал он. «Начнем с базовых упражнений». Он вытащил свой меч и показал простой взмах, ведя кончиком по диагонали сверху вниз, при этом двигалась только его кисть, а предплечье едва дернулось. Виктор повторил несколько раз и только потом велел мне повторить. Я очень пытался, но выходило плохо. Все время казалось, что передо мной пенита, которую нужно разрубить и получить конфеты. Еще раз. Плечо не двигается, работает только кисть. И добавлял еще движение в другую сторону. Через час эта фраза набила мне оскомину. Сцепив зубы, я повторял и повторял, изображая поломанную мельницу, с которой бы и Дон Кихот справился бы. «Ты не выкладываешься», — наконец, вздохнул Виктор. «Размахиваешь мечом как дубиной, но тебе нужно не оглушить врага, а убить его. Если не сможешь с первого раза, второго может и не быть. Это самые простые движения, ты их должен запомнить, чтобы даже спросонья мог взять меч и отбить атаку. Пойми, для мечника важна точность удара, а не одна лишь сила. Достаточно кончиком меча вспороть шею, чтобы враг умер. Если же бить каждый раз наотмашь, то ты выдохнешься. Да и оружие может застрять в броне противника. А это драгоценные секунды, чтобы его вытащить. А может и вовсе вырвать меч из рук. Что тогда будешь делать?» Я кивал и продолжал делать взмахи. Рука онемела до такой степени, что когда сирень сжалилась и позвала обедать, я не мог нормально держать ложку. Зато поясница прошла, а может, я просто уже не чувствовал боль. По моим ощущениям я двигался, как деревянная кукла, но Виктор в конце даже похвалил, пусть я ему и не поверил. Стоило насытиться, как глаза сразу начали слипаться, но нас подняли и повели дальше в лес. Едва переставляя ноги, я в какой-то момент даже перестал следить за дорогой, и чуть не сшиб одель, которая остановилась, увидев знак отца. Сонливость и усталость слетели с меня в один миг, когда я услышал утробный рык и громкий хруст веток. Такой звук мог означать только одно: впереди нас ждал хищный зверь и отнюдь не маленьких размеров. Глава 6. Рык раздался еще раз, а потом смачный хруст и громкий стон. От этих звуков у меня кровь заледенела в жилах. Что за тварь там такая и почему Виктор до сих пор не вытащил свой меч? Оглушительно хрустнула ветка над головой, и, честно сказать, я чуть не подскочил на месте от страха. Сдержался лишь потому, что ко мне жалась Адиль. Ее маленькие руки обхватили мою ногу и не давали и шагу ступить. В моменте проскочила мысль о бегстве, но к сердцу будто приложили раскаленную кочергу. Некая сила явно была против подобного поступка. Вот только даже не она удержала на месте. Далее секундой после, меня объял такой стыд и ужас от представленной картины, где кто-то с таким же утробным звуком разрывает Адиль, что стало мерзко от своего секундного малодушия. Сирень скосила на дочь взгляд, свела брови и медленно положила руку на плечо мужа. Тот, не обернувшись, плавно ушел в сторону, пропуская жену вперед. Сделав два шага, она скрестила руки перед собой и зашептала какие-то слова, а потом вытянула правую руку, будто целясь. Я ничего не разобрал, но через секунду с кончиков ее пальцев сорвалась яркая искра и стремглав унеслась вперед. Следом мы услышали очередной рык, но уже не злой, а смешанный с болью. И вот тогда-то настал через Виктора. Резко выхватив меч, он ринулся к зверю. За листьями ничего не разглядеть, но звуки борьбы слышны были отчетливо. Казалось, что Виктор рубил дерево, Так глухо звучали удары его мечом. «Сергей!» Крик мгновенно взвинтил мне нервы. Сирень в одно мгновение забрала от меня Адель, а я выхватил свое оружие и буквально одним прыжком оказался за деревьями. И на мгновение остолбенел. Нет, это был не волк и даже не медведь. Этот зверь больше походил на саблезубого тигра, которого кормили на убой несколько лет. Здоровенные клыки, острые когти и весьма хреновый характер. Шерсть его отличалась от привычной рыжей в полоску, а была целиком темно-коричневая. Не знаю, почему, но это меня удивило больше всего. Пока я стоял и пялился на бой, Виктор орудовал мечом, но скорее защищался, чем атаковал. Отвлеки его, мне нужно попасть ему в сердце. Секунду я прикидывал, как бы это посподручнее сделать, а в следующую я уже бросался вперед, неуклюже выставив меч перед собой. Рука, еще 5 минут назад не способная подняться, на автомате выдала тренировочный взмах крест-накрест. Это действительно отвлекло зверя, и он переключился на меня, подставив Виктору свой бок. Адреналин зашкаливал. Я видел перед собой взбесившееся животное, которое должен, если не убить, то хотя бы ранить. Ведь если Виктор не справится, то мне не выжить. Тигр рычал, поднимал передние лапы, стремясь опрокинуть меня, но у него не выходило. Кажется, он уже был ранен, и только это и спасало меня от неминуемой гибели. Крутанув мечом в очередной раз, я, наконец, достал зверя. Лезвие чиркнуло его по носу, на мгновение остановив. Этим и воспользовался Виктор, уверенно пронзив толстую шкуру. Раздался надсадный визг, от которого у меня заложило уши, а потом тигр упал. Я смотрел на здоровенную тушу и не мог пошевелиться до тех самых пор, пока Виктор не положил мне руку на плечо и не встряхнул. «Ты молодец», — сказал он. И мое сердце застучало вновь, перебравшись из пяток обратно в грудину. Осознав, что все закончилось, я еще минуту пытался убрать меч обратно в ножны и неизменно промахивался. В это время Виктор осматривал зверя и того бедолагу, что повстречался ему на пути. Я оставил оружие в покое и тоже огляделся. На изрытой земле лежал обычный крестьянин. Ни молодой, ни старый, в потрепанной одежде и разорванным горлом. Рядом валялась лукошка с ягодами. Я зачем-то присел и начал сыпать их обратно. «Оставь», — раздался надо мной голос Виктора. «Это для Адель, вдруг вкусные», — глухо ответил я, продолжая методично собирать ягоды. Он ничего не ответил, а только сдернул с трупа остатки куртки и бросил тому на лицо, а после завозился с тигром. Я не стал оборачиваться, не хотел знать, что он делает. «У меня тут ягоды, много, мелких, ягод, Сергей, хватит», — это была уже не просьба, а команда. И я поднялся, подхватил меч, который оставил на земле, и уверенным движением вставил его в ножны. Лукошка тоже взял, сказал, что для Адель, значит, нужно поднять. Виктор пошел впереди, я буравил ему взглядом спину и молчал. «Дорогая, помоги ему, пожалуйста, он в шоке», — сказал Виктор, когда мы вышли к его жене и дочери. «Кто это был?» «Папа». Адель, казалось, ничего не боялась. «Это был Мурк». Услышав его ответ, сирень побледнела и сжала губы в тонкую линию, а я прошел мимо нее, сел рядом с Адель и протянул ей лукошко. «Не знаю, что это за ягоды, но это тебе», — выдавил я из себя. «Ты победил Мурга и забрал у него ягоды?» — наивно спросила она. «Победил твой папа. Надеюсь, я ему немного помог». Слова застревали в горле, царапали его, как куски наждачки. Мне в руки пихнули бурдюк с водой. Я жадно приник к нему и долго-долго пил ледяную воду. А потом шумно выдохнул, приходя в себя. «Пошли дальше», — короткая фраза Виктора, и мы уже отдалялись от жуткого места. Машинально переставляя ноги, я думал о том, что произошло на той поляне. Кажется, я впервые осознал, что попал в другой мир, со своими опасностями, врагами, и что мне просто необходимо научиться владеть мечом, иначе умру, не отпраздновав 30-летие. Этот мысленный монолог перещелкнул что-то внутри меня, и на следующем коротком привале я сразу же вытащил меч, повторив упражнение. Виктор внимательно за мной наблюдал, комментировал положение локтя и плеча, но в целом выглядел довольным. Сирень тем временем приготовила знакомый мне отвар. Сначала я удивился, мол, зачем нам бодрость, если уже скоро спать пора. Но попробовав его, я понял, что ошибся. На самом деле это было сонное зелье. И это была моя последняя мысль перед тем, как провалиться в темноту. Проснулся я бодрым и полным сил. По внутренним часам я дрых будто сутки, но заходящее солнце намекнуло, что от силы часа два. Прислушался к себе, оценил состояние и удовлетворенно кивнул. Этого времени хватило, чтобы я полностью пришел в себя. Мне вручили бурдюк, чтобы я мог попить и плеснуть в лицо пару горстей воды, а также миску с едва теплой кашей. Затем Виктор собрал совет, определяя наш дальнейший путь. Город Савар находится совсем недалеко, там мы сможем переночевать и найти подработку, а дальше прямым ходом до бесплодных земель. Мы все согласно покивали, особенно Адель, которая обожала возиться в воде. Для нее ночлег не в лесу однозначно соответствовал горячей ванне. Однако совсем недалеко находилась аж в сутках пути. И эти сутки прошли бесконечной вереницей шагов и кратких остановок в крохотных деревеньках. Ночлег мы попросили лишь один раз, все остальное время старались лишь менять медики на еду. Единожды нам повезло, и одна вдова отдала вещи своего мужа почти за даром. Мне только пришлось ей дрова нарубить. Но такая разминка даже пошла на пользу. Еще я все же сделал себе нормальный аналог рюкзака, с нормальными лямками, что не натирали плечи, и теперь мешок не бил меня по пояснице. Он за это недолгое путешествие стал уж слишком тяжелым. Котелки мы, кстати, переложили крупными листьями, чтобы звон металла не выдал нас. Стычек больше не было, но я подробно расспросил Виктора про этого неведомого мне мурга. Это редкий зверь в этих местах. Возможно, сбежал, когда его везли во Фрост. Там знать любит устраивать бои. Что за бои, спрашивать не стал. Сразу решил, что там не обходится без преступников и многочисленных трупов рабов. Крупных зверей здесь почти не осталось. Охотники из ближайших деревень почти все истребили, продолжил он. Мы сидели на упавшем дереве после тренировки. У меня уже начало получаться значительно лучше, и Виктор все чаще говорил мне «молодец». К слову, это не единственное, чему я учился. Пару раз я выходил в лес с сиренью, и она показывала мне лекарственные травы и коренья. Но вот сварить бодрящий отвар я бы все равно не смог без волшебной силы. После одной из таких вылазок она сделала целый бурдюк такого энергетика. На нем мы шли всю ночь и часть утра, чтобы уже когда встало солнце, мы оказались под стенами города Савар. Он чем-то неуловимо напоминал Фрост, по крайней мере, ту часть, что я успел увидеть, когда мы из него бежали. Вот только широкая стена с железными воротами охранялась всего двумя стражниками, да и те особо не напрягались, пропуская всех и каждого. На нас также не обратили внимания, но едва мы ступили на мостовую, то я понял, что до Фроста этому захудалому городишке далеко. Дорога грязная, дома жались друг к другу, сроднившись стенами, нищие сидели чуть ли не на каждом пороге с пустыми тарелками, и вонь, дикая смесь конского навоза, нечистоты гнили. От неожиданного букета, что с размаху ударил мне в нос, я открыл рот и украдкой вытер выступившие слезы. Каждое мгновение я ждал, что мне на голову выльется порция помоев, но в этом плане здесь было лучше. Дома были почти все одноэтажные. Старательно обходя кучи дерьма, мы прошли окраину и оказались на вполне приличной площади. Вот ее можно уже было сравнивать с Фростом. Хоть я и пытался найти что-то общее в архитектурном стиле, но тут царил откровенный хаос. Богато украшенные портики соседствовали с узкими окнами и шпилями, помпезность барельефов сменяла лаконичные серые стены, а статуи прекрасных дев стояли возле грубой бревенчатой таверны. Ну вот кто так строит. На месте мэра этого города, я бы руки градостроителям поотрывал, чтобы приезжих не тошнило, глядя на это буйство. Впрочем, демонстративно бить ботинком по невидимой трибуне я не стал, а просто шел за Виктором. Сначала я думал, что он решил поселить нас в центре города, но вскоре стало ясно, что он вел нас на другую сторону. Эта часть города просто утопала в деревьях и кустарниках. Все они были отлично подстрижены, аккуратно высажены ровными рядами и производили очень приятное впечатление. Я так засмотрелся, что чуть в лужу не наступил. А вот почему город выглядел именно так, я спросил сирень. Все просто. Позапрошлый хозяин города крепко поругался со своей супругой, и та заявила ему, что если он хочет с ней расстаться, то она заберет к рукам половину города. Скандал гремел на всю округу. Спор дался ему нелегко, но кто может противостоять сильной магине? Никто. А в особенности, если она занимает пост в магическом совете страны. Как ни старался муж, но ему все же пришлось отдать ей несколько кварталов. Собственно, мы на ее территории. А последующие хозяева никак не поменяли это решение? Нет, да и не скоро смогут. Магиня до сих пор жива, пожала плечами Сирень. «Считается, что эта часть города полностью отдана женщинам. Ничего, что мы тут», — я украдкой огляделся. «Нет, мужчины здесь могут находиться и даже жить, но только если женщина, пригласившая их, не против». Она криво улыбнулась. «По крайней мере, здесь можно не опасаться пьяных драк и преступников. За соблюдением законов Аннет бдит строго». Она говорила о ней, как о своей знакомой, и я невольно передернул плечами, вновь вспомнив, с кем иду рядом. Общение, что с Сиренью, что Виктором, было простым, они не задирали носы и не смотрела на меня свысока. Ясно, что они многое пережили, они просто сидели в замке и раздавали приказы слугам, но все равно было как-то не по себе. В какой-то момент знамя проводника Виктор уступил жене, и та уверенно шла, держа курс на симпатичное здание с весьма многообещающей вывеской «Вилки и ложки». От мысли о еде заурчал желудок, и я с тоской припомнил ту едва теплую похлебку, что сварила Сирень на последней стоянке. Казалось, это было уже вечность назад. Голод даже наглухо перекрывал отчаянно желание завалиться в кровать и продрыхнуть сутки кряду. Аппетитные запахи жареного мяса мы ощутили уже метров за 30 от широко распахнутых дверей, и невольно прибавили шагу. В небольшом предбаннике, когда взгляду предстали аккуратные столики, у меня возник вопрос про оплату. Хватит ли у нас денег, а если да, то на что? На одну грудинку или на полстакана чая? Да, внутри заведения тянуло на хороший ресторан, так чисто и уютно там было. Но Сирень лишь подмигнула мне и приветливо улыбнулась подошедшей официантке. Та ей поклонилась и сразу же испарилась, оставив нас выбирать столик. Очень странная манера обслуживать, конечно. Виктор выбрал дальний столик, закрытый от случайных глаз тяжелой шторой. А где тут можно руки помыть? Я чувствовал себя ужасно грязным после столь долгого путешествия. «Дальше по коридору будет дверь, все там», — отозвалась Сирень, чем подтвердила, что она тут уже бывала. Извинившись, я пошел в указанную сторону и с удивлением обнаружил, что дверь вела на улицу. Да, тут был простой умывальник с очаровательным тазом вместо раковины и дощатый, но весьма приличный домик с традиционно вырезанным сердечком на двери. Все было чистым и аккуратным, словно почти никто этим не пользовался. Закончив свои дела и умывшись до состояния в зеркало посмотреть не страшно, я повернул обратно и сразу же понял, что не так. По пути я увидел девушку, что выходила из одной из комнат внутри таверны. Краем глаза успел рассмотреть розовые раковины и огромное зеркало. Вот оно, разделение на мужскую и женскую половины. Вернулся за стол с широкой улыбкой. Рядом уже стояла та самая официантка и бойко расписывала достоинства местной кухни. У меня от одних названий слюнки потекли. Девушка так увлекательно все рассказывала, начиная от места обитания зверушки до специй, в которых ее приготовили, что я на долю мгновения забыл, что мы тут делаем. Но опомнился, как только был задан тот самый вопрос. «Так что будете заказывать? Будьте добры, нам 3 птицы с яйцами, паштет, 2 зеленых салата, 2 супа дня и чай в большом чайнике», — сказала Сирень. Виктор и Адиль не сказали и слова против, лишь втягивали носами запахи с соседних столов. Как только официантка ушла, обе наши девушки поднялись и важно ушли приводить себя в порядок. «Виктор, скажите, я не нарушил этикет, уйдя первым мыть руки?» «Пробрало, да», — усмехнулся он. «После нашей встречи с Мургом он стал легче в общении, думаю, он начал доверять мне или хотя бы поверил, что я могу принести пользу». «Да, на самом деле, дам всегда пропускают первыми», — продолжил он. «Здесь они глава всего, не переживайте, на такое смотрит сквозь пальцы, пока вы ведете себя прилично и не распускаете руки». Вскоре Сирень с Адиль вернулись, и буквально через несколько минут нам принесли первую часть заказа. Хрустящая корочка на птице блестела жиром, в нос ударил пряный запах специй, и я непроизвольно облизнулся. Я уже хотел руками оторвать зажаристый кусочек, но вовремя себя одернул. Рядом с тарелкой лежали 2 вилки, 2 ножа и 2 ложки. Это обстоятельство закоротило мне мозги, но я успел подглядеть, что взял Виктор и скопировал его движение, чем и заслужил кивок Сирени. Обжигающее мясо было бесподобным. Я никогда в жизни не ел такой вкусной птицы. Мне даже было плевать, что это за пернатая, хоть голубь. Я ел и не мог остановиться, пока на тарелке не остались одни косточки. К слову, яйца были внутри тушки и отлично гармонировали по вкусу. Еще бы дали мне нормально взять кусок мяса руками, как это было принято у нас и вообще сказка. Но видя чинное поведение всех присутствующих, раз за разом одергивал себя, продолжая мучиться со столовыми приборами. Виктор тоже повторил мой подвиг по скоростному сметанию еды, и теперь, сыто откинувшись на удобной скамейке, наблюдал за своей семьей. Сирень и Адиль к этому моменту успели доесть только суп, что по виду был больше похож на густую похлебку, и уже аккуратно щипали салат. Истинные женщины. Чуть позднее принесли здоровенный чайник на пару литров и несколько крошечных пирожков со сладкой начинкой. Сейчас они в меня не лезли, а вот чай я выпил с удовольствием. Он был с корицей, лимоном и медом, самое то после долгого похода. Когда мы закончили нашу трапезу, я подумал о том, что еще не скоро мы сможем вот так в комфорте поесть, отчего стало грустно. Улыбчивая официантка забрала всю посуду и посмотрела на сирень. Та через секунду ей кивнула. Опять эта странная женская магия, когда они понимают друг друга без слов. Виктор поглядывал на жену и спокойно пил из своей чашки. Сирень в ответ дернула уголком губ, улыбаясь ему. И все было исключительно прекрасно, пока в глубине таверны не началось странное движение, и в нашу сторону не двинулась изумительной красоты женщина в роскошном обтягивающем платье из переливчатого серебристого шелка. Несмотря на глухой воротник и юбку в пол, оно совершенно не скрывало потрясающие изгибы тела. Женщина уперла кулачки в бока и звонко воскликнула. «Вы посмотрите, только кого принесли великие ветра». Глава 7. «Здравствуй, дорогая Аннет, я тоже рада тебя видеть», — негромко ответила сирень, скупо улыбнувшись. «Только не ори на весь зал, мы в бегах». «Наслышано, не изменив тона», — сказала она и глянула на Виктора. «Подвинься, Боров. 100 лет тебя не видела и думала, еще столько же не увижу». Я сидел, едва не уронив челюсть в чашку с чаем. Как может настолько прекрасная женщина так разговаривать? И тут до меня дошло. Это же та самая Аннет, хозяйка этой части города. Сколько же ей тогда лет? Выглядела она едва на 25. В этот момент в меня уперся тяжелый взгляд ярко-голубых глаз. Они прошили меня насквозь ледяными иглами, что я ощутил себя мотыльком на булавке. «Спасибо за комплимент», — уже спокойнее добавила она и перевела взгляд на Адиль. «А кто у нас здесь такой чудесный? Как ты выросла? Я помню тебя совсем крошкой». Она прочитала мои мысли. Пронеслось у меня в голове. «Не будь таким впечатлительным, красавчик. Вид у тебя не здешний». Она задумчиво оглядела меня и перевела взгляд на сирень. «Милая, где? А главное, зачем ты его откопала? Давай не сейчас», — взмолилась она. «Нам нужна твоя помощь. Все, что угодно, милая. Особенно для такой красивой девочки». Она погладила Адиль по светлым волосам. «Что нужно? Государственный переворот? Ах да, его и без меня устроили. Тогда что? Карета, деньги, приличный наряд? Я все равно вас не смогу приютить, ты же понимаешь. День-два и вам нужно будет убираться из города». Она смерила меня взглядом, но я старался думать о чем угодно, только не о ней, а потом и вовсе отвернулся, смотря на деревья за окном. «А нет, я все понимаю и рада, что мы смогли хотя бы вкусно поесть». Сирень заметила, как ходят желваки на щеках мужа. «Провизия, лошади и приличный наряд, это было бы идеально. Только давай без твоих обычных шуток, хорошо? Я опасаюсь за наши жизни». «Ладно, ты и дохлую лошадь уговоришь встать и идти пахать дальше». Аннет хлопнула в ладоши, и рядом с ней моментально появилась официантка. «Джул, достанешь все, о чем они просят. Обед за счет заведения». Она на мгновение задумалась и нашла мой взгляд в отражении стекла. «А этого красавчика уступишь мне на одну ночь?» Она мне подмигнула. «Аннет», — взмолилась сирень. «Ладно, ладно. Прости», — она картинно взмахнула руками. «Вижу, что я ему не по нраву, все в окно смотрит, о красоте моей один раз подумал. Кремень, еще такого найдешь, сразу отправь мне весточку». Она звонко расхохоталась, а потом поднялась и пошла прочь, даже не попрощавшись. Виктор тихо выдохнул сквозь зубы, но ничего не сказал, и я был полностью с ним согласен. Джул же осталась стоять живым изваянием и терпеливо ждала, когда кто-нибудь из нас начнет говорить. Им стал кран-принц. 3 коня, походный набор посуды на 4, провизия, которая не портится, комплект одежды, 2 мужских, женские для ребенка, теплые и тонкие одеяла, 4 штуки, приличные мечи, ножны и карту местности. Он глянул на жену и вопросительно поднял брови. «Мыло, зубные щетки, полотенца, 2 расчески, торопливо заговорила она и замолчала. «А есть что-то похожее на рюкзак?» – спросил я. «Рюкзак, что это?» – растерянно спросила Джул. «Если я вам опишу, вы сможете такой сшить?» «Конечно, у нас лучшие швеи в этой части империи», — улыбнулась официантка. «Все будет подготовлено в ближайшие пару часов, а вам я сейчас принесу лист и перо». Со схемой рюкзака я разобрался быстро, благо отлично умею рисовать, спасибо художке и черчению. Правда, с аналогом ручки вышла промашка, пока делал первые линии, поставил 4 пятна. В итоге все равно остался довольным, да и у Джул не возникло ни одного вопроса. Остаток дня мы провели в комнатах при трактире. Сирень и Адиль приводили себя в порядок и раскладывали вещи, которые приносили почти каждые полчаса. А мы с Виктором вышли на задний двор, чтобы в очередной раз потренироваться. Раз за разом я повторял движения кистью, пока мышцы не стали взрываться болью. Краем глаза поглядывал на Виктора, но тот хмурился сильнее обычного, из-за чего я старался еще усерднее. «Ты решил, что если так сильно размахивать мечом, то госпожа этой части города бросится к тебе на шею и потащит в постель?» Вдруг спросил он. «Поверь мне, с ней лучше не связываться, и не давай ей повода думать, что она тебе приглянулась. Все соки выжмет и выбросит в ближайшую подворотню, и дерево посадит сверху, чтобы грязи не было», — поморщился я. «Нет, не хочу быть ничьей игрушкой на одну ночь». Слова не мальчика, но мужа, он вытащил свой меч и встал напротив меня, напады. Тренировка пошла на новый круг, я делал выпады, Виктор неизменно уворачивался и атаковал, заканчивая все фразой «убит». Прошло всего каких-то полчаса, и меня уже можно было выжимать, но видит небо, я старался и запоминал каждое его движение, чтобы в будущем, когда на нас нападут, Виктор был уверен, что я прикрою. От этого зависела не только его жизнь, но и моя. Как по мне, так это отличная мотивация. «А что потом?» – спросил я, когда сил уже не осталось, а дыхание с хрипом вырывалось из горла. «Сделаю из тебя воина. Сможешь найти работу. Я не об этом. Бесплодные земли. Куда дальше?» «Не знаю», – проскрипел зубами Виктор. «Я впервые в жизни бегу, а не встаю лицом к лицу к опасности. Тренируйся, а мне отойти нужно». Он убрал меч в ножны и ушел, оставив меня одного с мыслями. А у меня уже не было сил держать оружие в руке. Мышцы горели огнем, рубашка взмокла, но все равно я поднялся и повторил все упражнения. «Я стараюсь для себя, не для других. Мне нужно стать сильнее, от этого зависит моя жизнь», — повторял и повторял, пока кисть выводила базовые движения. Остановился, лишь когда ко мне вышла сирень и сказала, что все готово и можно в любой момент выдвигаться дальше. «И, кстати, где Виктор?» «Я думала, он с вами», — сказала она. «Сказал, что нужно отойти, и велел тренироваться», — я кивнул на меч. «Долго его уже нет, где-то минут 40», — пожал я плечами и в этот же момент понял, как сильно они болят. Не успел я продолжить, как со стороны калитки появился кран-принц. «Где Адиль?» — сразу спросил он, глядя на жену. «С девочками Аннет, они ее развлекают. Где ты был?» «Зашел сдать клыки Мурга, а заодно составил план на ближайшее время. Через 2 часа от центрального рынка отходит караван в нужную нам сторону. Я узнал, им нужны охранники, и есть еще 3 места для вас. Я тоже буду охранником», — резко сказал я. «Не списывайте меня со счетов так рано». Виктор задумчиво оглядел меня и кивнул. «Сэкономим пару серебряных монет», — он глянул на жену. «Все готово?» «Да, все вещи привезли, получилось много. Я постаралась все сложить в этот, как его, рюкзак, и он забит полностью. Если позволите, я посмотрю», — сказал я, оставил их и поднялся в предоставленную нам комнату. Рюкзаков оказалось 3, один большой и 2 поменьше, из добротной плотной ткани, с крепкими стежками и удобной застежкой. Один в один, как я нарисовал. Сирень действительно все сложила, но мне все равно пришлось вытаскивать вещи и распределять их более логично. Я разделил комплект посуды на каждого, а также спальники и вещи. Себе выбрал самый большой рюкзак и первым делом запихнул в него мотокостюм, сам же переоделся в местную одежду. Это были удобные штаны и рубаха, кажется, даже зачарованные, потому что в нем мне было хорошо, несмотря на солнце, что грело спину через окно. Чем дальше мы забирали на восток, то становилось теплее, да и если судить по погоде, дальше будет только жарче. Дальше в ход пошли продукты, их я тоже поделил, но основную массу все равно сложил в свой рюкзак. Я не такой великий воин, так что буду пока носить тяжести, хоть ноги накачаю. Пересобрав рюкзаки, я остался собой доволен. Не так часто таким занимался, но вышло неплохо. Навык игры в Тетрис никогда не проходит даром. Закончив, я нашел остальных. Адели и Сирень тоже давно уже сменили наряды на более традиционные для этих земель. Элегантные костюмы для верховой езды выглядели очень изящно. Вроде как это широкие штаны, которые почти не отличить от юбки. Сверху на нашей прекрасной половине группы были удобные курточки и плащи без знаков отличия. Виктор же отдал предпочтение толстым кожаным штанам, такой же жилетке, что надел поверх простой рубахи. В итоге все вместе мы выглядели как охранники дамы с ребенком, что и требовалось для нашей легенды. Ровно через 2 часа мы уже стояли на главной площади и разговаривали с хозяином каравана. Крепкий мужчина с обветренным лицом и шрамом во всю щеку смотрел на нас с сомнением, слегка кося на левый глаз. «Ты хоть меч знаешь, с какой стороны держать?» – спросил он с прищуром. «Знаю», – с вызовом ответил я, – «все равно в середину». «А ты?» – он глянул на Виктора, – «в начало». «Ты опытный, сразу видно. Оплата после успешной доставки груза в конечную точку маршрута. Сдохните по дороге, ваши проблемы. Потеряете товар, спрошу с вас. Женщина пусть помогает на привалах. Ребенок не высовывается. Накосячат они, отвечать вам. Все понятно?» Мы кивнули. «А что тут, может, быть непонятного?» Сам караван представлял из себя цепочку крытых фургонов, сцепленных по 2. Некоторые были с деревянной крышей, видимо, там товар подороже, еще парочка совсем открытых для путешественников. Их было мало, я услышал бодрый старческий голос и увидел 2 женщин. Последних хозяин каравана приобщил к работе по кухне. Охраны было всего 10 бойцов, что, по словам Виктора, очень мало для такого путешествия. «А как его хоть зовут?» – спросил я, глядя на командующего процессом хозяина. Он не представился, пожал плечами Виктор, да и не спросил наши имена. «Держись поближе к Аделе и Сирень. Мы не сказали, что она магиня, нужно сохранить эту тайну. А много вообще магов в этом мире?» «Порядочно. Больше всего их в старых кланах, среди прочих встречаются реже, но есть. Они сильнее, заклинания сложнее. Обычные люди разве что могут заставить масло из горячей сковороды не плескаться». От разговора нас отвлекли властные крики хозяина. «По местам, опаздываем на 15 минут, шевелись, отребье». Мне подвели коня, одного из тех, что просил Виктор Уаннет, и я столкнулся с новой проблемой. Верхом я ездил всего 1 раз, когда еще были живы родители. Матушка повела меня в парк и подумала, что очень здорово, если подросток прокатится на лошадке. «Она смирная», — сказал мне тогда улыбчивый парень. Конец истории вспоминать не хотелось. Нет, я не умудрился позорно рухнуть, даже проехал 2 круга, но дрожь в коленях была точь-в-точь, как сейчас.